Глава вторая. «Подожди в машине», — говорит Руслан. «Я скоро вернусь». «Хорошо», — киваю. Мужчина выходит из автомобиля, обходит машину и открывает багажник. Он достает оттуда два пакета, а потом направляется к дому. Открывает ключом двери, заходит внутрь. Я все это время наблюдаю за ним, внимательно подмечая каждую мелочь. Калитки нет. Двери закрыты на один оборот ключа, а в окне на втором этаже нет стекла. Вдоль стены плетется толстый ствол какого-то декоративного растения и ветками заходит в разбитое окно. Но странность не в этом, а в том, что даже эта природная ветвь выглядит живописной. И даже в том, что особняк давно не жилой, что-то есть. Мой мозг начал подкидывать разные фантастические истории. От благородных офицеров до прекрасных нимф, которые могли бы тут проживать. С фантазией у меня всегда было в порядке. Творческим людям она дается в избытке. А тут такой шикарный повод для полета мысли. И вот шальные теории понеслись вскачь. Я так увлеклась, что прозевал им момент, когда Руслан вернулся и сел в машину. Очнулась только от хлопка двери с его стороны. «Можем ехать», — сообщает мужчина. «Угу». Машинально киваю, бросив прощальный взгляд в сторону дома. Автомобиль трогается с места. Мы едем в обратном направлении, выезжаем на трассу, въезжаем в город. Руслан уверенно ведет машину. Внимательно смотрит сквозь лобовое стекло, оценивая обстановку. Чуть скосив взгляд, наблюдая за его мимикой и движениями. Только сейчас осознав, что мы знакомы уже 2 года, а я ни разу не видела его за рулем. Я вообще старалась сбежать куда подальше, как только он появлялся на пороге нашей с мужем квартиры. Непонятно почему, но я всегда чувствую себя неуютно в его присутствии. Даже сейчас мне немного неловко, и хочется, чтобы этот путь поскорее привел к моему дому. Мне хочется расспросить его о доме и о том, кто в нем жил и когда. Но я не решаюсь задать свои вопросы. Все время кажется, что я слишком неуклюжая и нелепая, особенно на его фоне, и мои вопросы просто рассмешат мужчину. Руслан ведет машину безупречно. Он спокойно реагирует на наглых таксистов, а не материт их, как делал мой муж. При этом умудряется легко пройти на зеленый свет, практически ни разу не остановившись на светофоре. На лице не дрогнул ни один мускул, когда водитель белой Хонды дерзко пытался нас подрезать. И вот такое поведение мужчины вызывает недоумение и уважение. Кажется, ничем нельзя вывести его из себя. «Приехали», — констатирует мужчина, останавливая машину перед моим подъездом. «Да», — спохватываюсь, резко прекращая наблюдение. «Спасибо, что подвез». Дергаю ручку, открываю дверь. «Насть», — окликает меня мужчина. Я оборачиваюсь. «Я не шутил. Если что-то понадобится, ты всегда можешь на меня положиться. Звони в любое время». «Спасибо», — говорю и выхожу из машины, быстро перебегая под моросящим дождем в дом, прячусь в подъезде. И только теперь вспоминаю, что у меня даже нет номера телефона мужчины. Наверное, его номер есть в айфоне мужа. Но я ни разу не включала гаджет супруга с того ужасного дня. Наоборот, быстро отключила его, потому что мелодия вызова вызывала тогда очередную порцию слез. Что ж, значит, не судьба просить Руслана о помощи. Да и что мне может от него понадобиться? Все, что необходимо для жизни, у меня есть. А большего мне не нужно. Быстро поднимаюсь на 2-й этаж, захожу в квартиру, включаю свет. Меня встречает привычная до боли атмосфера. Горько хмыкнув себе под нос, Понимаю, что обычно в это время Дима возвращался с работы. А теперь его нет. Вот и развеялась. Сбрасываю обувь, а потом и куртку. Сумка улетела в кресло еще с порога. Дима убил бы меня за такое поведение. Я давно привыкла вести себя более сдержанно. А сейчас вдруг вспомнила, как было до замужества. Дурь это все, в общем. Конечно, Дима был прав. Нужно быть аккуратнее. Иду на кухню, открываю холодильник. Готовить я перестала. Больше не для кого. Потому на полке гордо красуется бутылка йогурта и лоток яиц. Выпиваю йогурт, потом, уже по инерции, принимаю душ. И ложусь спать в надежде, что хотя бы сегодня получится быстро уснуть. Но нет, сон не идет. И не тоска тому виной. Старый особняк Руслана все не дает покоя. То и дело мысли возвращается в живописную местность, где на холме стоит величественное здание. Есть в нем что-то таинственное и печальное. И эта тоска будто сродни моей. Только я скучаю по утраченному любимому человеку. А дом, он тоже скучает. О ком? Наверное, о тех, кто жил в нем когда-то. Глупые мысли, странные. Разве дом может скучать? Он же из камня. Но тот дом совершенно особен. И кажется, что вот он скучать может. Я снова вспоминаю потрескавшиеся рамы на окнах и массивные деревянные двери. А еще плющ, который, обнимая ветвями старые камни, плетется вверх. Задевая край окна, он ласково окаймляет его, стараясь не ранить. И все, буквально все в этом доме кричит о том, как ему одиноко в той глуши. Выдыхая. Кажется, я сошла с ума. Разве может дом быть одиноким? Нет, конечно. Это все моя безумная фантазия. Нужно выкинуть из головы его сказочно красивый фасад и попытаться уснуть. Только сна ни в одном глазу. Промаявшись до утра, я так и не смогла перестать думать об этом шедевре архитектуры. Сама не понимаю, что в нем такого особенного. Вроде бы дом как дом. Нет, кого я обманываю? Именно этот совершенно особенный. Когда-то, еще в детстве, мне нравилось собирать вырезки с изображением красивых зданий и вклеивать их в специальный альбом. У меня были открытки с домами, статьи из газет, фотографии. Не знаю, зачем собирала все это. Мне просто нравилось. Хотелось стать архитектором. А в итоге закончила художественный и стала реставратором. С домами было покончено, как казалось, навсегда. До вчерашнего дня, пока я не увидела все то, что мне нравилось в архитектуре, воплощенное в одном здании. Интересно, какой он внутри? Что там? Он такой же красивый, как снаружи. Вот было бы интересно посмотреть. Отпиваю утренний кофе, а в голове все зудит шальная мысль. Я только взгляну разок, и все. Никто не узнает. Да и кому какое дело? А Руслан? Да он и не узнает. Выхожу из дома, сажусь в машину. Дорогу к особняку нахожу быстро. В памяти еще свежо воспоминание о поездке. Да и поворот к дому пропустить сложно. Он находится практически сразу за табличкой с названием населенного пункта. Машину оставляю на том месте, где вчера парковался Руслан. Сама же подхожу к двери, провожу рукой по потрепанному ветром и дождем дереву. Под подушечками пальцев гладкий рельеф из дуба. Местами есть проплешины, где слезла покраска. А кое-где видны трещины между дверным проемом и петлями. Пытаюсь заглянуть в эту трещину. Но щели недостаточно, и ничего рассмотреть не получается. Разочарованно выдыхаю Делаю пару шагов назад. Ну как так может быть? Даже камень, из которого построено здание, выглядит необычно. Я уверена, что вот такой кладки в наше время уже не делают. Вот бы попасть внутрь. Осматриваюсь, выискивая возможность пробраться в дом. Да, наверное, это глупо. Но в феерии нелепости, в которую превратилась моя жизнь, решение залезть в чужой дом кажется очередным тупым поступком, на который никто не обратит внимания. Да и кому какое дело? Тут давно никто не живет. И Руслан приезжает только иногда. А вчера вечером он тут был, так что вряд ли явится сегодня. Тем более, вряд ли он приедет в такую рань. Еще толком не расцвело. Взгляд падает на разбитое окно на втором этаже. Да, это мой шанс. И кажется, что плетущееся растение достаточно крепко, чтобы выдержать миниатюрную меня. Хватаясь за ствол, дергаю его, проверяя. Эх, была не была. Я только посмотрю одним глазком, честно.